Глава 15. Правда. Торн оказался в апартаментах Зенты неожиданно. Эл вскочила на ноги, сделала приветственный жест капитану, но в таких обстоятельствах он выглядел нелепо. Он искал ее по поисковой системе, не нашел, и возникшее подозрение оказалось правдой. «Могу я узнать, как давно вы общаетесь?» – спросил он у обоих. Монстр, естественно, только фыркнул и отвернулся от них. «Я была Дизидат Фаэтона», — призналась Эл. «Нехорошо скрывать от меня подробности», — строго, но без назидания заметил Торн. «Я знаю. Мы уже обсуждали твои визиты сюда». Эл поражалась, как у капитана получалось столь тактично делать замечания. Она чувствовала себя виноватой, но не потому, что упрекал капитан. «Ты и не все подробности рассказываешь, но при этом рассчитываешь на взаимность», — буркнул Зентас со своей стороны. Торну показалось, что он ослышался. Зента тут же отреагировал. Не ослышался. «Я зашла Зенту навестить. Начала была Эл. Поблагодарила за совет, который я ей дал. Перебил ее монстр». «Совет? Ты дал ей совет?» — удивился капитан. «А я не могу давать советы?» — передразнил его интонацию Зента. Поскольку Зента обычно вопросов не задавал, и они не звучали как вопросы, то эту интонацию Торн счел просто издевкой с его стороны. «А не знал, что у вас такое насыщенное общение», – парировал капитан. «И каков был совет?» «Как справиться с Ферданой», – подсказала Эл. «С ее агрессией». Торн сложил руки на груди, посмотрел на обоих с интересом. И как-то у нее получилось наладить контакт с Зентой. «Мне было неловко за свой обморок, и я хотела извиниться», – пояснила Эл. «Я сам ее позвал. И тогда, и сегодня», – добавил Зента. Они ответили на вопросы, которые родились в голове капитана. Зента, понятно, знает, о чем он думал. А вот Эл, заслуга ее сообразительности или... Торн не успел додумать, что там или, Зента снова вмешался. «Раз уж ты ввалился без приглашения, может, обсудим причину всего этого балагана?» Торн не ожидал вопроса. Зента избегал в разговоре вопросительных интонаций, поэтому Торн не сразу понял, что он требует ответа. «Да что это с ним?» «Со мной-то ничего. Объясни, что с ней будет». Торн вспомнил тот злополучный разговор, когда Зента вспылил. «Именно», — напомнил монстр. «Зента прав», — кивнул Эл. «Меня мучает вопрос, что я делала на Фаэтоне в действительности. Вы, капитан, и единственный человек, который может дать мне внятный ответ. Вы вправе считать, что мне рано знать правду, но я не успокоюсь». «Не рано», — раздраженно заявил Зента. Торн угрюмо посмотрел на него. «Говори», — настаивал Зента. Капитан почувствовал, что теряет равновесие. На этом пятачке крейсера он не был хозяином положения. И настойчивость Зенты не вязалась с его прежним поведением. «Не тебе учить меня манерам», — выругался Зента. «Вы двуногие такие глупые, что мне хочется раздавить вас. Пустое занятие — устраивать глупые церемонии и делать вид, что вы уважаете друг друга, но при этом лгать. Противно». «Спокойно», — мягко сказала Эл и коснулась ладонью серой с пятнами кожи монстра. Торн был удивлен. Разряд голубых искр проскочил между ее ладонью и кожей Зенты. Девушка среагировала, прижать другую ладонь к металлической полоске на бедре. Разряд прошел от ткани костюма и не навредил ей. «Сообразительный звереныш», — пробормотал Зента. «А я не разрешал меня касаться. Убью». Лицо Эл снисходительно улыбнулось. «Это только статика. Захотел бы убить, не стал бы предупреждать», — заявила она. «Я не буду тебя касаться». «Сядь, Эл», — попросил Торн. «Куда?» И он посмотрел на пустую залу. «Куда пожелаешь», — сказал капитан. Эл послушно села на пол, сложив ноги. Торн, забыв о своем высоком ранге, опустился рядом. «Мы поговорим о том, что пока должно оставаться тайной для твоего окружения, друзей и экипажа». «Эл, речь пойдет о Нейбе». «А я-то тут при чем?» — спросила она. «Из-за него ты оказалась здесь. Я получил приказ от Совета Галактиса забрать тебя с Земли, приступить к исследованиям твоих способностей. Мы, как спасатели, вынуждены взять тебя под защиту, как персону, к которой Нейбе питает повышенный интерес». «Вот бред! Да зачем я ему? Кто я для него?» – недоумевала девушка. «Если помню, он пират, таковым его считают». Зента не дал ей продолжить. Он не пират. Слишком примитивное понятие. Он могущественный правитель. И тебе рано думать на эту тему. Ты обязан решить, как будешь существовать, примешь помощь или откажешься. Тон монстра был ультимативным. Зачем я ему повторила Эл свой вопрос? Ты дала ему отпор на Уэст-Эл и тем самым попала в список его врагов, ответил Торн. Я лишь отремонтировала его корабль, возразила девушка. Все наши стычки с ним — это не более, чем мои мысленные кульбиты. О нем известно ничтожно мало, пытался продолжить Торн. Да если мало, откуда вам известно, что я ему нужна? Не унималась Эл. Пираты. Точнее, некто из структур, созданных Нейба, проявили к тебе интерес. Без его воли это просто невозможно, старался объяснить Торн. Эл, я немного знаю, что случилось во время той встречи с Нейба. Любые сведения о нем важны для нас. Эйсмут был обязан дать мне проекции твоих тестов. Ну и что? Узнали? Я ведь даже не помню, как он выглядел. Я была тогда еле жива. Между вами был агрессивный контакт, пояснил Торн. И Нейба убивает своих врагов. Но по какой-то странной причине ты жива. И это знает только он один. Не каждый может понять, как летает его средство для перемещения, вставил фразу Зента. Торн не переставал удивляться заинтересованности и осведомленности Зенты в этом вопросе. «А у меня такой склад ума. Я могу разобраться в любом летающем аппарате», — сообщила Эл. «Это, можно сказать, мой маленький талант». «Не в этом суть», — возразил Торн. «Суть в том, что ты жива. Ты им интересна. Если бы я знал, зачем ты понадобилась той стороне, сейчас нет поводов для волнения, но никто не поручится, что это не произойдет в будущем. Мы должны работать на опережение, Эл». «Именно поэтому вы берете меня под защиту», — уточнила она. «Вот эта версия мне кажется более честной, чем все эти рассказы про способности и возможность работать спасателем. Я не верила, что нужна на Фаэтоне. Не после того, как там побывала, не верю вдвойне. Фаэтон был проверкой твоих качеств. Тестом», — признался Торн. «Ты достаточно сообразительна, и мы полагали, что ты сама догадаешься». «А я быстро догадалась или не очень?» — съязвила Эл. «Не сердись. Вспомни, что с тобой было. Ты узнала о своем биологической особенности и внезапно решила стереть память. Я боялся говорить тебе правду. Ты была к этому не готова. Мы вырвали тебя из спокойной жизни и заставили вернуться к прежним проблемам. Мне не стоило давать тебе все эти подробности, но мы боялись, что ты устроишь бунт», — Торн улыбнулся. «Не надо объяснять, я догадываюсь». «Что со мной будет?» — спросила Эл. «Пока ты находишься в границах Галактиса, тебе не грозит с ним встретиться. У наших соперников громадный арсенал, средства поисков. Они бы нашли тебя там. И ты, и твои близкие могли подвергнуться опасности. Поэтому вы пригласили Олю, Игоря и Алика с Дмитрием сюда?» — спросила Эл. «Да, отчасти это ради безопасности, но еще потому, что связи между вами крепнут. Любому человеку нужны близкие друзья. А Земля начинает контактировать с Галактисом. У тебя будет много работы, и друзьям хватит. И это заодно облегчит тебе жизнь», — пояснил Торн. «Тебе нужна семья. И заодно поводов для провокаций будет меньше, и эксперименты по трансформации могут очень тебе помочь, если тебе придется приняться за это. И опять же, ты будешь знать, к кому ты возвращаешься. Это важно». «Зачем же я ему?» — с волнением спросила она. Это был вопрос никуда. Эл не ждала, что Торн ответит, но внезапно ответил Зента. «У тебя есть сила, которая ему интересна», — заявил он. Торн посмотрел на монстра, отрицательно закивал головой. «Ты о ней ничего не знаешь», — продолжил Зента, игнорируя немое возражение капитана. «Ваша встреча — неизбежность. У тебя есть время подготовиться к ней». «Что я должна делать?» «Ты получишь отпуск и вернешься к родителям одна. Так мы сможем проследить, имеет ли другая сторона информацию о тебе и твоих путешествиях. Рядом будут опытные наблюдатели, но ты не должна опасаться за свою жизнь», — вмешался Торн. Прямота Зенты и его заинтересованность пугали капитана, наводили на подозрение. У него есть к этой сложнейшей ситуации какой-то свой интерес. «Я не могу вот так просто заявиться домой. «Это опасно для них», — отозвалась Эл. «Нет, не опасно», — твердо заявил Зента. «Да откуда такая уверенность?» — возразила Эл. «Потому что я знаю», — рявкнул монстр. «Тебе не мешает учиться дисциплине и доверию». Эл опешила, перевела взгляд на капитана. Торн смотрел на нее. Эл показала, что его безмятежность — это фальшивка. «Я сказал тебе правду, и мне стало легче», — ответил Торн на ее подозрительный взгляд. «Эл, он прав. Это сотрудничество, часть огромного плана. Знаю, тебе всегда интересен мотив. Потерпи, не задавай все вопросы сразу. Для многих ответов время еще не пришло. Не нужно подозревать меня в жестокости или умысле, или в личных мотивах, их нет. Меня заботит судьба любого, кто служит на моем корабле. Мне жаль, что мои обязанности по отношению к тебе имеют такую грустную окраску. Я знаю, что капитану Эл не по вкусу чье-то командование. Такова черта твоего характера. Думаю, с годами ты пересмотришь свое отношение к этому пункту. А без сомнений я с радостью заявлю о твоей кандидатуре в спасательный корпус. Решение останется за тобой. Сотрудничать с нами или нет – это твое свободное волеизъявление. Здесь случай исключительный, и ты можешь выбирать свой статус. Определи его сама». «Капитан, вы знаете, что в одиночку мне с ситуацией не справиться», — заявила Эл. «Вы предлагаете мне покровительство и знаете, что я его приму. Я думала, что нужна вам из-за моих способностей. И вы опять ввели меня в заблуждение и поддержали его. Хорошо. Я поверю, что рано мне знать всю правду сразу. Место в галактическом корпусе — это заманчиво. Полагаю, что я вам нужна не в качестве спасателя. Для этого скорее сгодились бы Алик или Дмитрий, или любой из моих друзей. Для меня вы приготовили совсем другое место, о котором боитесь говорить. Хотите меня приручить? Хотите, чтобы я заняла неприметное место спасателя? Я не тщеславна. Я буду работать там, куда направите, но как наемник. Допустим, я вступлю в спасательный корпус. Как не вступить? Такая честь. Но тогда, капитан, вы не станете отвечать на мои вопросы, как отвечаете теперь. Вот это...» Она обвела себя и Торна, указывая на их доверительное дружеское расположение на полу. «Вот этого уже не будет. И вы сможете мне приказывать. И вы будете приказывать, так?» Торн сначала отвел глаза и потом снова взглянул на девушку. «Да, система ролей изменится», — согласился он. «А звереныш-то не глуп», — пробормотал Зента, как показалось Эл одобрительно. «Я останусь тем, кто я есть. Вы дали понять, что без вашей помощи я пропаду. У меня есть шанс проверить. Посмотрим, насколько я вам нужна. Я не стану выставлять требований, как сделала бы до задания. Ситуация изменилась. Возможно ли мне оставаться в прежнем качестве? Наблюдатель из меня не получится. Темперамент не тот», — умышленно цитировала Эйсмута. «А спасатель?» Эл не стала продолжать. Торн готов был возмутиться. Его спокойное лицо изменилось. Оно стало изумленным и озабоченным, мрачным, наконец осуждающим. Он знал о разговоре с Эйсмутом. Эл состроила гримасу, намек на то, что они поняли друг друга. «Я не верю, что Галактис собирается спасать мне жизнь», — заключила она. «Простите за мой резкий тон, капитан, но вы достаточно возились со мной. Я буду работать здесь и не стану возражать против заданий, которые вы мне назначаете. Но за это я оставлю за собой право задавать вопросы. Для этого мне нужна свобода». Торн вздохнул и закивал. Он встал, обнаружив свой рост. Эл поднялась следом и заметила, что Торн озабочен, но не сердится. Она улыбнулась ему уголком рта. «Я вернусь к своим обязанностям капитана». И с этими словами он поклонился. «Простите, что прервал вашу беседу». Торн ушел. Эл опять опустилась на пол, потом легла, уставилась в потолок, казавшийся бездонным. «Что со мной будет, Зента?» — спросила она. «Не знаю, ты сама определяешь свое будущее. Ты только что так решила». «Ты мне поможешь?» «В чем?» «Подготовиться к этой встрече». «Я не Торн, дипломатия мне противно. Спрошу, веришь мне?» «Да». «Чем меньше будешь ты знать, тем меньше будешь думать о нем. Тем вероятней твой успех. Твое оружие вовсе не информация и не твоя возможная сила, не уверенность в победе, ничто. Ты умеешь себя забывать ради цели, Вот твое оружие. Красиво сказано, выдохнула Эл. Можно я тут еще полежу? Я не стану тебе мешать. Могу не говорить вообще. Тебе не хочется говорить, уточнил Зента. Мне хочется плакать, а я не могу, призналась она. Лежи, ты мне не мешаешь, согласился монстр.